Впервые за долгое время я выспалась. Лежала умиротворенно и не хотела даже открывать глаза, чтобы не спугнуть это хрупкое состояние покоя. Наверное, сейчас было еще раннее утро, потому что солнце пока не соизволило заглянуть в окно моей спальни, выходившее на восток. Я сладко потянулась, перевернулась на другой бок в надежде уткнуться лицом в теплое плечо любимого мужчины, но рука нащупала лишь холодную пустоту. Свена рядом не было. Беспокойство царапнуло сердце. Я распахнула глаза и ужаснулась. Часы над дверью показывали полдень. Как такое может быть? Наденька всегда просыпалась рано, часа в три, не позже. Да даже если бы она и проспала, почему меня не разбудил рассвет? Ведь я никогда не задергивала шторы, потому что у меня их не было. Взгляд метнулся к окну, где поверх тонкого тюля бледными отсветами серебрился удерживающий свет барьер из мрака. В квартире стояла тишина. Как ошпаренная, я соскочила с кровати и, в чем мать родила, побежала в детскую. Сердце бешено стучало в горле. Неужели Свен ушел и забрал ребенка? Как он мог? Зачем тогда был вчерашний спектакль? И следующая мысль, как обухом по голове, меня ударила. Если только все его признания не были на самом деле хорошо отрепетированным спектаклем. Меня с головой захлестнула паника. Что теперь делать? Обратиться к властям? А помогут ли? Дверь в детскую была закрыта, и я остановилась перед ней, боясь открыть. А вдруг там, внутри, вместо моей малышки, я увижу пустоту? Я же этого не переживу. Руки тряслись. Но я собралась силами и повернула ручку. С тихим скрипом дверь отворилась, а там... Там на ковре сидела важная Надежда и с умным видом собирала пирамидку. Перед ней на боку лежал Свен и подсказывал малышке, какого цвета колечко ей брать следующим. «Мама!» — обернувшись, пискнула дочка и радостно подпрыгнула на попки, тем самым развалив все свои труды. «Бывай-бывай!» «Великолепно выглядишь!» Пряча в уголках губ улыбку, похвалил дракон. «Ты меня теперь каждое утро будешь так приветствовать? Я не против!» И прошелся по моей фигуре таким жарким взглядом, что я покраснела и поспешила ретироваться. «Вы ели?» Буркнула через плечо, скрываясь в спальне и спешно натягивая первый попавшийся халатик. «Да, уже позавтракали?» — крикнул мне вдогонку Свен, вновь увлекая малышку игрой. «И даже пообедали?» «Иди на кухню». «Соня, там твой завтрак под куполом стоит». На кухонном столе обнаружился огненный полог, под которым исходила паром тарелка ароматной овсянки с ягодами, чашка чая и горячий бутерброд. Мечтательная улыбка тронула мои губы. Я и забыла уже, что дракон прекрасно готовит. А ведь в Магадеме именно он колдовал на кухне, если, конечно, приходил домой из своей лаборатории не за полночь. Свен позволил мне спокойно позавтракать, а потом, сдав дочке в безраздельное пользование, тяжко вздохнувшего по этому поводу Аркрая, присел за стол напротив меня. «Марин, что ты решила?» Излишне спокойно поинтересовался дракон, но я-то видела, как на дне его зрачков плещется тревога пополам с надеждой. Он и невозмутимо ждал ответа, а я не знала, что сказать. Утром на трезвую голову все страхи вылезли наружу, а здравый смысл вопил о том, что грабли от того, что любимые, бьют по голове не менее больно. Душа металась в противоречивых чувствах. С одной стороны, хотелось сказать ему «да» и верить свою судьбу в такие сильные и надежные руки. А с другой, один раз я уже доверилась. И несмотря на то, что после этого дракон не раз доказал, что его отношение ко мне изменилось, снова поверить было страшно. Я не... Пряча взгляд, начала я, но договорить не успела. «Папа, папа, Ди!» — влетела на кухню радостная Надя. «Там! Там!» Маленький пальчик ткнулся в сторону двери, за которой слышался какой-то приглушенный грохот. «Пе-пе-аф-аф, папа Ди!» И, глядя на то, с каким чистым восторгом малышка вцепилась в ногу Свена, и с какой нежностью тот смотрит на дочь и надеждой на меня, я подумала и решила рискнуть. В конце концов, раз уж я официально имею статус свободной женщины, отчего бы не закрутить роман с понравившимся драконом? Истарион встретил нас гулкой тишиной огромного зала прибытия, но не успела я порадоваться, что никого нет, ибо была еще и не готова предстать перед обществом, тем более в своем простеньком платьице, как от дверей послышались радостные возгласы. «Марина, наконец-то!» пророкотал до боли знакомый голос. Отец в несколько огромных шагов пересек разделявшее нас пространство и крепко меня обнял. «Маринка, как ты? Куда ты опять пропала?» К объятиям тут же присоединился Никас. «Мариночка, ну почему ты тогда ничего не сказала?» С ласковой укоризной в голосе пожурила меня Лариса, подходя ближе и держа за руки изрядно подросших за прошедшие 2 года рыжих мальчишек. «Ой, а это кто у нас тут такой красивый?» обратила женщина свой взор на сидящую на руках дракона дочку. «Адя?» Тут же представилась малышка, крепко держась за шею отца. «Марина!» Потрясенно выдохнули отец с братом и тут же переключили все внимание на малышку, довольную произведенным эффектом. Ее гладили, обнимали, целовали, не забывая при этом засыпать меня вопросами. А я стояла в окружении своих родных, как оглушенная. Я ведь даже не надеялась их когда-либо встретить, тем более здесь и сейчас. Неужели Свен все-таки нашел способ объявить им амнистию? Думать о том, что дракон ради этого мог выкосить половину заключенных, не хотелось. Не хочу этого знать. Главное, что сейчас все живы и на свободе. Или все же нет? По моим щекам катились горячие слезы, и далеко не сразу я осмелилась взглянуть в глаза дракону, боясь того, что он скажет, будто это все лишь временно. На миг Свен удивленно вскинул брови, но, догадавшись, что меня так беспокоит, тепло улыбнулся и кивнул, подтверждая, что все, теперь действительно все позади. Когда в восторге от долгожданного воссоединения семьи немного утихли, мы договорились с родными встретиться за ужином, после чего все мое шумное семейство удалилось, оставив нас одних в большом светлом зале. Свен, державший на руках дочь, протянул мне руку. «Пойдем?» Я осторожно вложила свои пальчики в широкую горячую ладонь, и мы все вместе двинулись в сторону центрального замка. Следом, бесшумно ступая, за нами топал Аркрай, довольно щуря глаза. Тут его сытно и регулярно кормили, и пес это прекрасно помнил. «Пока располагайтесь здесь», — открыл дверь в свою спальню Свен. «Кроватка для малышки стоит справа, но, если хочешь, можешь ее переставить. Как только Наденька привыкнет к новому дому и к няне, то можно будет ее переселить в детскую». Махнул он рукой в сторону двери, которая раньше была потайной и соединяла наши с ним спальни. «Так ты уже все приготовил?» — возмутилась я. «То есть ты с самого начала знал, что мы придем вместе с тобой?» Скажем так, я на это очень надеялся. Счастливая улыбка озарила его лицо, а в черных глазах вновь заиграли озорные искорки. «Ах ты, хитрожопая ящерица!» Не удержавшись, я ударила дракона кулачком в плечо. Свен самодовольно усмехнулся. «Только тс!» 2 месяца спустя. «Ложечку за папу, ложечку за маму», — приговаривал Свен, протягивая малышке кашу, которую та с удовольствием кушала, сидя в своем стульчике возле окна в гостиной. «Еще будешь?» «Да», — важно покивала Надя и открыла ротик. Дракон взял со стола 3-ю тарелку пшенички. Поскольку детей к общему столу не допускали, а прогуливать ужин монарх не имел права, завтракали, а иногда и обедали мы в покоях в узком, можно сказать, семейном кругу. Прошло 2 месяца, а Свену так и не надоело возиться с дочкой. Каждое утро он исправно кормил Наденьку кашей и, если позволяло время, играл с ней в игрушки. Я, глядя на эту умильную картину, улыбалась. Куда подевался суровый патрон целого континента? Где жесткий и непримиримый правитель драконов? И почему полуторагодовалый карапуз вьет из него веревки? Я сидела рядом за столом и лениво ковырялась ложкой в своей тарелке. Пшеничка была, конечно, вкусная, на сливках и с маслицем, но в меня каша упорно не лезла, вызывая стойкий рвотный рефлекс. Зато учебник по началам водной магии, в изучении которого я с затаённым удовольствием углубилась, лез еще как. Я решила все-таки закончить обучение в магадемии. Все же это была моя детская мечта, и отказываться, когда появился шанс ее осуществить, я не собиралась. Да, вряд ли я уже открою собственную магическую практику. Работа с переселенцами мне теперь намного ближе. Но можно же заниматься и научной деятельностью, отжав у мессира одну из подвальных лабораторий. «Марин, скажи мне», — прервал мои мысли до безобразия серьезный голос Свена, «как ты умудрялась прокормить этого троглодита на то жалкое пособие, что тебе выдало 2/3? «Я еще и Аркрая кормила», — не отрываясь от книги, напомнила я. «Тем более», — патетично воскликнул дракон, — «2 троглодита! Такими темпами моя казна скоро обеднеет. В таком случае можешь присматривать себе место на паперте», — пробормотала в ответ, увлекшись параграфом по формированию водных потоков. «А с чего бы?» — наигранно нахохлился Свендал. «А с того», — пробубнила увлеченная расшифровкой формулы Храпса, «что троглодитов у тебя скоро будет 3». Еще 2 месяца спустя. «Какой тебе практикум?» — возмущался Свендал, стоявший в дверях спальни с недовольно скрещенными на груди руками и перегораживавший мне выход. самый обыкновенный, — уперла я руки в бока, — вместе со всеми прочими студентами. Это всего на пару дней. — Пару дней! — взревел раненым драконом, собственно, дракон. — Ты никуда не поедешь, а этому кровососу я клыки прорежу. — Поеду! — взвелась я, хватая и судорожно натягивая на себя первое попавшееся пальто, которое, как назло, на мне не сходилось. — Без этого практикума меня к экзамену по водным потокам не допустят, а он в этом семестре профильный. — Я поговорю с Драколом, он поставит, — уверенно заявил Свен. — Он Дракуль, — привычно поправила я. — Да без разницы, — отмахнулся дракон. — Марин, ну куда ты собралась? У тебя же пузо на нос уже лезет. Тебе как минимум в академку пора. — В академку мне не пора, еще 4 месяца, — отрезала я и выдала последний, зато самый действенный аргумент. Мы это уже обсуждали. Ты обещал. Может, все-таки на заочку переведешься? Без особой надежды вновь вопросил ящер. Обязательно, с легкой ехицей в голосе заверил его я. Вот через 4 месяца сразу и переведусь. Марина Владимировна, вы готовы? Раздался из гостиной голос вампира. — Вот это возьми! — проворчал Свен, стягивая с моих плеч пальто и надевая другое, которое застегнулось без проблем. — Головой отвечаешь! — зло процедил он, проходя мимо тайком улыбающегося в усы Дракуля. — Естественно, мессир! — склонился перед патроном вампир. Еще 2 месяца спустя. «Марин?» «Нет», — не отрываясь от учебника, отмахнулась я. «Ты даже не выслушала!» — обиженно протянул Свен и ловким движением руки выхватил книгу. «Чего бы ты ни хотел, все равно нет!» Я откинулась на спинку стула, недовольно воззрившись на дракона, которому все-таки удалось завладеть моим вниманием. «Я не перейду на заочку раньше времени. Осталось всего 2 месяца!» — Я уже и не прошу, — страдальчески закатил глаза к потолку мессир. — Тогда чего ж ты хочешь-то? — Выходи за меня замуж. — огорошил он. — Драконы не женятся? — ошарашенно выпалила я. — Удивил. — Зато драконы уважают ритуалы других рас, — наставительно произнес он и предложил: «Мы можем пожениться по человеческому обряду». Я задумалась, а интересно, с чего бы вдруг Свен решился на подобный шаг? «Марина, у нас есть замечательная дочка, которой скоро исполнится 2 года. Вскоре появится и сын», — начал ласково уговаривать меня дракон. «А мы с тобой до сих пор не женаты. Давай поженимся». Он осторожно взял мою руку и начал нежно поглаживать чувствительную кожу с внутренней стороны запястья. — Решайся. — А ты потом на правах мужа запретишь мне учиться? — обличила я хитрого ящера, возмущенно вырывая руку. — Марина! — страдальчески простонал он, роняя голову на руки. «Ну ты опять!» 4,5 года спустя. «Сделайте же что-нибудь!» — вскричал Дэн и в очередной раз безуспешно попытался пробиться через энергетический барьер. «А что я сделаю?» — меланхолично пожал плечами Свен, с истинно научным интересом, наблюдая за четкими выверенными действиями Аленки. Девчонка же в это время зажигала свечи и расставляла их по углам пятиугольной звезды, нарисованной углем на полу. — Алена, ты что творишь? — бесновался парень. — Не дури! Гулкое эхо, словно издеваясь, отражалось от высоких каменных сводов пещеры и непрестанно возвращалось все затихающим. Дури, дури, дури, дури. «Алена, остановись! Марина Владимировна, ну повлияйте хоть вы на нее!» Обернулся ко мне Денис. «Алена, прекрати этот балаган!» Попыталась я вразумить переселенку, впрочем, зная ее, на успех не особо рассчитывала. «Марин!» Закончив свои странные приготовления, она подняла на меня перепачканное углем личко. «Ты можешь считать меня дурой?» Ну, собственно, ей и считаю. «Но раз уж ректоры в Айларе подкачали, мне осталось проверить один последний постулат фэнтези, что демоны верны своей истинной паре». «Алена», — вступил в переговоры дракон, — «если аддарский посол вчера весь вечер тебя обхаживал, это еще ничего не значит. Поверь, мы ведем с ними переговоры не первый год, и реальные демоны кардинально отличаются от твоего представления о них». «И все-таки я проверю», — улыбнулась переселенка, встала в центр нарисованной звезды, раскинула руки в стороны и начала читать какое-то неизвестное заклинание, в конце которого довольно четко прозвучало заковыристое имя давешнего посла. «Алена, не надо!» взревел Дэн и вновь бросился на энергетический барьер, установленный девчонкой, но яркая голубая вспышка опять отбросила парня назад. Барьер она научилась ставить мастерски. Даже мы со Свеном не смогли его сходу взломать. Огонь со свечей взметнулся вверх, а затем начал стелиться по угольным линиям. Вокруг Аленки заклубился алый туман, который вскоре соткался в огромную фигуру полуобнаженного рогатого иномирца. «Девственница!» — радостно взревел демон, схватил ошалевшую от неожиданного успеха Аленку в охапку и растворился в алом портале. «Он же ее в ад утащил», — меланхолично заметил стоящий рядом со мной Свен. «Наверное», — согласилась я с мужем. «Да, год назад он меня все-таки дожал». «Спасать пойдем?» — поинтересовался дракон, когда никому уже не нужный барьер наконец-то поддался его манипуляциям и с тихим хлопком дематериализовался. «Зачем?» — искренне удивилась я столь нелогичному, если не сказать глупому, предложению. «Его предупреждали, чтобы к ней не подходил даже. Вот пусть теперь сам и разгребается». «Злая ты!» — пожурил меня муж, в то время как ошарашенный Дэн переводил удивленный взгляд с меня на дракона и обратно. «Она же их там всех изведет!» — картинно заломил бровь ящер. «Изведет!» — охотно согласилась я. «Демонов она еще не покоряла. Может, и женит там кого на себе?» Свен глянул на меня, как на умалишенную, а переселенец вообще лишился дара речи. «Нет, ну а что, это же Аленка!» Развела руками я, и мужчинам пришлось со мной согласиться. «Логично», — вздохнул Свен и поморщился, видимо, вспомнив, сколько крови лично у него выпила эта рыжая пигалица. «Только там рядом тебя не будет, чтобы вытаскивать ее из передряг. Не съедят?» Что-то в нем проснулось человеколюбие, наверняка к холодам. «Это вряд ли», — отмахнулась от столь глупого предположения. «Алене давно уже пора повзрослеть и научиться самой решать проблемы, которые она создает себе и окружающим. Ей определенно будет тяжело. Ее ожидают трудности, но и приключений выпадет с лихвой. Все-таки ад — это веселый мирок», — невольно усмехнулась, вспомнив нашу прошлую дипмиссию туда. «Я чуть не посидела, а вот муж был в восторге. Уж не потому ли ты собрался Аленку вызволять? Заподозрив неладное, недобро прищурилась я, и потому как ненатурально Свен состроил возмущенную мину, поняла, угадала. Кажется, вскоре придется мне его отпустить на подмогу попаданке. Или демонам. Но не раньше, чем через месяц. В конце концов, заключила я, надеюсь, там Алена обретет то, чего так и не нашла в Айларе. Любовь. Взгляд мой переместился на Дэна, который с неподдельной надеждой в глазах сейчас смотрел на патрона. Только это будет уже совсем не моя проблема.